Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение жизни и служения апостола Павла. Во время второго миссионерского путешествия, которое началось примерно в 51 году новой эры, Павел взял с собой нового сотрудника, которого звали Сила. В Листре, которую он посетил во время своего первого миссионерского путешествия, он встретил молодого человека по имени Тимофея, которого тоже пригласил сотрудничать в проповедовании Слова Божия. Великий апостол принял Тимофея как сына и впоследствии написал Тимофею два послания. Во время второго миссионерского путешествия апостол заболел. Мы не знаем, как долго он был болен, но как раз в это время родилась церковь Галатии. Галатийцы были очень эмоциональными людьми, они приняли апостола как ангела Божия, их отклик на Евангелие был быстрым и радостным. Но их изменчивость характера стала сразу заметной, когда они стали слушаться иудействующих, которые требовали исполнения закона Моисеева для того, чтобы получить спасение. Это апостол Павел не ободрил, что ясно видно из послания Галатам. Позже мы узнаем ряд причин и обратим на это больше внимания. Немного поправившись от своей болезни, апостол со своими спутниками отправился в Троаду. Здесь к ним присоединился еще некто по имени Лука, врач, который оказался очень полезным тогда еще физически недомогающему Павлу. В Троаде, побужденные видением, которое получил апостол Павел, они пересекли Эгейское море и таким образом причалили в Европу, в Неаполь, а оттуда отправились в Филиппы. Филиппы. В Филиппах было мало евреев. Там не было синагоги. В 16 главе Деяния святых апостолов Библия знакомит читателей со сценой, где апостол встречается с некоторыми евреями или с прозелитами у реки. Первой на Евангелие откликнулась Лидия, а затем ее домашние. Вначале казалось все спокойным, не было явного сопротивления проповеданию Евангелия. Встречались ли они у реки или в доме Лидии, нам не сказано. По всей вероятности, влияние Лидии было важным во время начального периода служения апостола Павла в Филиппах. Читая 40 стих 16 главы Деяний святых апостолов, можно предположить, что Лидия предоставила свой дом для собраний возникшей церкви. Там также упоминается о братьях, которые присутствовали в доме. Итак, то, что началось с маленькой группы, вероятно, в основном состоящей из женщин, которые встречались у реки, стала группой искренних верующих мужчин и женщин, которые стали встречаться в доме первой обращенной души в Филиппах. Как долго все это было спокойно, мы не знаем. В 18 стихе 16 главы сказано «многие дни». Затем мы закомнемся с силой злых духов. Интересно заметить, что во время первого миссионерского путешествия апостола Павла Бог старался помешать распространению Евангелия. Павел противостоял человеку, который был одержим злым духом, и в результате правитель Кипра увидел в этом силу Божию и уверовал. Теперь во время своего второго миссионерского путешествия апостол опять сталкивается с силами зла, на этот раз в лице женщины, одержимой духом. Что удивительно, что женщина изо дня в день встречала апостола на улице и кричала: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Эта женщина была хорошо известна и приносила своим господам много прибыли своими прорицаниями. Несмотря на то, что произносимое ею было правдой, Такая почесть не могла быть принята апостолом Павлом и его сотрудниками. Господь Иисус Христос, сам столкнувшийся с личностью, одержимый нечистым духом и кричащий «Знаю тебя, кто ты, Сын Божий», запретил ему, говоря «Замолчи и выйди». Дальше в Евангелии от Марка говорится «И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали «Ты Сын Божий». Но Христос строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Вы также можете прочитать повествование в 5 главе Евангелия от Марка, что Христос сделал с нечистым духом или нечистыми духами, которыми был одержим человек. Христос изгнал их. А теперь опять возвратимся к женщине, которая встретила апостола Павла, его сотрудников, изо дня в день на улице Филиппах и кричала им вслед. Может быть, мы зададим вопрос. Почему апостол запретил нечистому духу? Почему Христос запрещал нечистым духам, которые обращались к нему? В наше современное время мы склонны думать, что это бесплатная реклама. Но Павлу, как и Христу, такие заметки злых духов были неприемлемы. Евангелие не может распространяться нечистым средством. Никакому запятнанному свидетельству не должно быть дано разрешение свидетельствовать о силе Божией. И все же, вне сомнения, мы видим, что в обоих случаях, как с женщиной на улице Филиппах во время Павла, так и с человеком, который был одержим злым духом в дни Христа, сочувствие наполнило сердце апостола и Христа. Очевидно, что эта женщина была хорошо известна в городе. Облегчение, оказанное этой женщине, освобождение от злого духа, который употреблял ею до сего времени, несомненно будет свидетельствовать о силе Божией. Проявилась сила Божия. Сочувствие, которое оказали Павел и его сотрудники по отношению к этой больной женщине, тоже было видно. Священное Писание нам не повествует, что произошло с женщиной, за исключением того, что она потеряла способность приносить прибыль своим господам. Нам бы хотелось думать, что она стала членом церкви в Филиппах, но Писание нам не дает сведений на этот счет. Обращаясь к 8 главе Евангелия от Луки, мы узнаем о Марии Магдалине. Господь Иисус изгнал из нее 7 бесов. Она стала верной и праведной последовательницей Христа, которая служила Ему. Именно она стояла у креста, смотря на своего распятого Спасителя. Она старательно рассмотрела место, куда положили Его блаженное тело, а затем рано утром в воскресенье пошла к гробнице с единственной целью – поставить ароматы у завернутого в плащаниту тела. Именно Мария Магдалина первая увидела воскресшего Господа Иисуса Христа. Сочувствие, которое оказал Павел, и сила, которое проявил Бог по отношению к этой женщине, выражено в этих простых словах. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». Результат был мгновенным. Но это не понравилось господам этой женщины. Их прибыль потерпела ущерб. Ими овладела жадность. То, что женщина теперь была в здравом рассудке и свободной от всяческих мистических сил, их не радовало. Наоборот, они были озлоблены. Для них она была только ничего не значащей пешкой. В них разгорелась ярость на человека, который разрушил их прибыль, которую они имели от злых духов, которые владели ими. Как жестоко человеческое сердце, не знающее Бога. Как эгоистичен человек, думающий только о своей личности и личной выгоде. В 19 стихе 16 главы Деяния святых апостолов мы видим реакцию господ этой бедной женщины, которая стала свободной от духовного рабства. Павла и Силу обвинили перед военачальниками и начальниками города. Одним обвинением было то, что они были евреями. Мы должны помнить, что Филиппы были римской колонией, и поэтому граждане были чрезвычайно горды. Евреи, которые составляли незначительное меньшинство города, не были уважаемы. Другое обвинение. Они возмущают наш город, так как их учение не совпадало с богопоклонением римлян и императору в Риме. Они знали, что евреи внушались идолопоклонство. Воеводы римской колонии быстро расправились с пришельцами. Евреи были ненавидимы и поэтому быстро были осуждены. Приговор гласит: всенародно бить и бросить в темницу. Так как Филиппы были римской колонией, темничный страж, по всей вероятности, был римским служащим, который же многие годы был в армии императора. Темничному стражу было приказано их крепко стеречь, поэтому нетрудно понять, почему он принял такие меры предосторожности и именно вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Аминь.